тот же день я первый свой указ подписал об учреждении при президенте России должности государственного секретаря и назначении на эту должность Александра Николаевича Широкова. Тут, правда, казус небольшой приключился. А это кто такой? Уже ручку над указом занеся, спрашиваю недоуменно и натыкаюсь на взгляд Сашка, насмешливый. «Вот блин! Да это же он! Краснею до кончиков ушей! Впервые, может, его отчество с фамилией узнал, хотя, небось, фамилия Широкова, как доверенного лица кандидата, на всех документах в двух избирательных кампаниях фигурировала. Но я-то этих бумаг не читал, не глядя подмахивал. Впрочем, стоп. Был ведь случай с пупсиком, когда Сашок на пацана за знание его настоящего отчества взъелся. Вроде оно тогда другим было. Быстренько с пупсиком связываюсь, и действительно липа все это. Протягиваю указ, подписанный Сашку, и вопрошаю с полной беспристрастностью на морде. А почему не Александр Вениаминович Гольцов? Думал, прищучу Сашка по счету раз. Нифига подобного. Знает он мои возможности, так просто его с панталыку не собьешь. А почему, например, Сталин, а не Джугашвили, пожимает плечами? Причем здесь какой-то Джугашвили? Брови задираю. Вечно он какие-то аналогии заумные приводит. Потому что Джугашвили — настоящая фамилия Сталина, фыркает Сашок. Может, ты и настоящей фамилии Ленина не знаешь? А, понял. Кликуха подпольная, киваю. И тут меня догадка ледяным холодом обжигает. Слушай, а ты случаем не коммунист? Приехали, морщится Сашок. Не путай грешное с праведным. У Гитлера тоже настоящая фамилия другой была, Шикльгрубер. Затыкаюсь я тогда и молчу. И спрашивать не помышляю, кого он праведниками, коммунистов или фашистов, а кого грешниками считает. И кто он сам? Как по мне, так хрен редьки не слаще. Ну, а дальше рутина сплошняком покатилась. Ничего мне Сашок не доверил, все на себя взвалил. Мне лишь представительские функции оставил. И корреспондентов через пресс-службу от меня на некоторое время отмазал. Мол, дайте новому президенту в делах государственных, весьма запутанных его предшественникам, разобраться. А уж потом он перед вами с программной речью выступит. Только он это сказал, как сразу запестрели газеты статьями глубокомысленными. Пришел де наконец к власти человек думающий. И теперь в России все путем будет. То бишь не как всегда, а по-умному. И смех, и грех. Такое читать. Так что, если не считать 5 минут разговора с премьер-министром, когда я ему посоветовал все дела первое время с государственным секретарем обсуждать, а на меня выходить только в случае крайней необходимости, то больше ничего серьезного я как президент за месяц не сделал. Разве что в течение 2 недель послов иностранных по 10 в день принимал, пока они мне верительные грамоты вручали. Поначалу даже интересно было почести подобные принимать, однако уже где-то на день 4-5 чуть откровенно зевать начал. Та еще бодяга протокольная оказалась. Помню, вернулся с такой встречи, а у меня судорогой челюсти свело, зевоту сдерживал. Осмотрел меня, лечило, что по штату президенту положен, пилюли выписал. Ничего, подействовало, зевать больше не тянуло. Зато скука и нудота от послов с их речами официозными до мозга костей заели. Интересно, а нет ли таблеток от скуки? А то микстуру веселящую здесь уже после протокола разносят. Но и ее по-человечески не хлебнешь, поскольку впечатления складываются, что все ее то ли дегустируют, то ли бокалы для приличия в руках держат, будто не алкоголь это, а отрава. Мать честная, да куда же я влип? Погудеть на полную катушку не с кем. Само собой, что первые 3 дня президентства я со всех концов света поздравления принимал от людей высокопоставленных. То телеграмму пришлют, а то и лично по телефону звякнут. Естественно, блин позвонил, одним из первых. Вначале поздравил он меня, А потом мы о том о сём поболтали. Тут я ему о нашем споре, чья вилла лучше, и напомнил. В гости пригласил, чтоб сравнить. Посмеялся он жизнерадостно, но ответ уклончивый дал. Типа того, что, мол, поохотиться где-нибудь в Сибири, возле наших стратегических объектов, он не против. А вот моя усадьба личная в сферу жизненных интересов Америки пока не входит. Еще королева английская звонила, кажись, принц датский. Короче, всех не упомнишь. А Лиска, как про те звонки прознала, так глазки у нее и загорелись. «А чего это ты их сюда приглашаешь?» С полуоборота завелась. «Давай сами куда с официальным визитом подадимся? В ту же Америку, к примеру. Ты-то там уже был? С президентом ручкался? А я нет». Хочу с его половиной близко познакомиться. У меня и платье белое от французских кутюрье специально для такого случая есть. Ни разу не надевала. Представляешь картину? Здесь она на тон задушевный переходит. Приземляется наш самолет в аэропорту Вашингтона. А на летном поле уже оркестр гимн России играет. Почетный караул в струнку выстроился. Президент американский с распростертыми объятиями встречи ждет. И тут люк самолета распахивается, и на трап я выхожу в белом платье, в туфельках модельных, с шарфиком голубеньким на ветру развивающимся. Улыбаюсь фотогенично, ручкой всем приветственно машу. — А я где? — перебиваю ревниво. — Ты? Ах, да, ну, ты тоже из самолета выходишь. Размечталась, думаю, пасмурно. Вас с супружницей, блина... И на пушечный выстрел друг другу подпускать нельзя, а то вместе с веди греха не оберешься. Та такому феминизму обучит, что мне и пупсик потом из-под каблука твоего выбраться не поможет. А Сашок тем временем деятельность бурную развернул. Министры к нему так и шастают, по одному, по двое, а то и всем скопом. Попытался я было поинтересоваться, о чем он там с ними гутарит, но Сашок лишь рукой отмахнулся. «Потом, потом. Придет время, все расскажу, во все детали посвящу. Сейчас некогда». На ходу бросил и на очередную встречу помелся. Только стал я подмечать, что все больше к нему военных наведываться стало. И чем дальше, тем больше. А министр обороны, так тот чуть ли не днюет и ночует в резиденции. К чему бы это? Думал, опять какая заварушка на Кавказе намечается. Но все гораздо круче повернулось. Такой поворот неожиданный приняла, что я ей-ей опупел.